Страница 26. Гиназоизм. Принципиально новый подход выразило сменившее анимизм учение о всеобщей одушевленности мира – гиназоизм, в котором природа осмысливалась как единое материальное целое, наделенное жизнью. Решительные изменения произошли первоначально не столько в фактическом составе знания, сколько в его общих объяснительных принципах. Те сведения о человеке, его телесном устройстве и психических свойствах, которые создатели древнегреческой философии и науки подчеркнули в учениях мыслителей Древнего Востока, воспринимались теперь в контексте нового, освобождавшегося от мифологии миропонимания. Гераклит. Душа как искорка логоса. Гиназоисту Гераклиту, конец VI – начало V века до нашей эры, космос представлялся в виде вечно живого огня, а душа – психия, в виде его искорки. Таким образом, душа включена в общие закономерности природного бытия, развиваясь по тому же закону, логосу, что и космос, который один и тот же для всего сущего, не создан никем из богов и никем из людей, но который всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами загорающимся и мерами потухающим. С именем Гераклита связаны и выделение нескольких ступеней в процессе познания окружающего мира. Отделив деятельность органов чувств, ощущения от разума, он дал описание результатов познавательной активности человека, доказывая, что ощущения дают темное, малое дифференцированное знание, в то время как результатом мыслительной деятельности является светлое, отчетливое знание. Страница 27. Однако чувственные и разумные познания не противопоставляются, но гармонически дополняют друг друга, как многознание и ум. Гераклит подчеркивает, что многознание не научает уму, но в то же время ученый, философ должен знать многое, чтобы составить правильное представление об окружающем мире. Таким образом, разные стороны познания у Гераклита – это взаимосвязанные, гармонирующие противоположности, помогающие проникновению в глубину логоса. Он также впервые указал на разницу между душой взрослого человека и ребенка, так как с его точки зрения, по мере взросления, душа становится все более сухой и горячей. Степень влажности души влияет на ее познавательные способности. «Сухое сияние – душа мудрейшая и наилучшая», – говорил Гераклит, «а потому ребенок, у которого более влажная душа, мыслит хуже, чем взрослый человек. Точно так же пьяный шатается и не замечает, куда он идет, ибо душа у него влажная». Так логос, который правит круговоротом вещей в природе, управляет и развитием души и ее познавательных способностей. Термин «логос», введенный Гераклитом, со временем приобрел великое множество смыслов, но для него самого он означал закон, по которому все течет, явления переходят друг в друга. Малый мир, микрокосм отдельной души идентичен макрокосму всего миропорядка. Следовательно, постигать себя, свою психею, значит углубляться в закон логос, который придает непрерывно текущему ходу вещей динамическую гармонию, сотканную из противоречий и катаклизмов. После Гераклита его называли темным из-за трудности понимания и плачущим, так как будущее человечество он считал еще страшнее настоящего. Запас средств, позволяющих читать книгу природы со смыслом, вошла идея закона, который правит всем сущим, в том числе и безостановочным течением тел и душ, когда нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Страница 28. Демокрит. Душа – поток огненных атомов. Идея Гераклита о том, что от закона логоса зависит ход вещей, получила развитие у Демокрита около 460-370 годов до нашей эры. Демокрит родился в городе Абдеры, в знатной и обеспеченной семье. Его родители постарались дать ему самое лучшее образование, Однако Демокрит счел необходимым предпринять несколько длительных путешествий, чтобы получить необходимые для себя знания не только в Греции, но и в других странах, прежде всего в Египте, Персии и Индии. На эти путешествия Демокрит потратил почти все деньги, оставленные ему родителями, а потому, когда он вернулся на родину, его сограждане посчитали его виновным в растрате состояния и назначили судебное заседание.